Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 40. Затаившийся мудак. Я сидел и нервно грыз макушку. «Эх, хозяин, больно», — пискнула плутовка, сидящая у меня на коленях. «Молчи, хрень ушастая, я думаю», — огрызнулся я, укусив дось еще и за ухо. Не знаю почему, но мне постоянно хотелось что-нибудь сделать с этой мелкой заразой. Топнуть, то укусить, то за хвост дернуть. Пиздец какой-то, реально. А чего это я так завожусь? Слышь, мелочь, а ну-ка покажи мне свой статус. Дочь шмыгнула носом, но послушно проделала все необходимые манипуляции, после чего у меня вылезла системка с ее характеристиками. Пробежавшись глазами, я увидел у нее несколько подросшие с прошлого раза характеристики и две новые пары. Титул, даваемая им способность. Первая пара объясняла подросшие характеристики, а вторая — мою недавно появившуюся странную тягу. Спутница героя. Данная девушка является или была соратницей одного из героев, что дает ей плюс 2 ко всем характеристикам, и редкую способность, зависящую от уникальных черт предводителя. Малое ускорение прогресса. Редкая способность, ускоряющая прокачку и поднимающая кап естественного прироста характеристик до 50. Рабыня-мазохистка. Эта девушка, будучи рабыней, прошла через сексуальные игры и унижение от своего хозяина, и ей это понравилось. Магнетизм-мазохистки. Способность необычного ранга, получаемая от титула рабыня-мазохистка, направленная на увеличение сексуального влечения к ней своего хозяина в некоторых извращенных формах. Рука-лицо. Твою мать, я создал монстра. Сначала Жанна с ее похотливой скромницей, теперь вот эта рабыня-мазохистка. Надеюсь, у Антуанетты никакая хуйня не вылезет от общения со мной. Хотя, судя по ее поведению, там либо уже что-то есть, либо в скором времени появится. Создатель, Дагон, Будда и Аллах, я понимаю, вы меня не любите, но, пожалуйста, пусть это будет не БДСМ-королева. Я этого точно не переживу. Ладно, сейчас есть проблемы посерьезнее, чем сексуальные наклонности моих спутниц. А вернее, проблема на данный момент всего одна, зато очень глобальная. Одну из этих моих самочек нагло спиздили, и завтра на рассвете собираются еще и ебнуть, если мы не найдем способ ее вытащить. Вновь куснув макушку о ойкнувшей лисички, я еще раз прогнал в голове последние события. Из допроса, успокоенный посредством кружки крепкого вина, Лольке было известно следующее. Жанна каким-то образом утащила с собой в город проклятую палку бездны. Это при том, что я и строго запрещал ее трогать и вообще отобрал и запер в одной из комнат. Если эта аптечка с сиськами выживет, я точно надену на нее ошейник, чтобы больше даже в мыслях против вякнуть не решалась. Вон, как дось. Скажешь сапоги лизать? Вылежит. Да еще и добавки по... Блять. Опять меня не туда несет. Интересно, эту способку можно как-то аннулировать или хотя бы выключить на время, а? А то уже думать мешает. Ай-яй-яй, ухо-ухо-ухо, запищала плутовка, когда я неосознанно слишком сильно сжал челюсти. Бля, извини, увлекся. А можно второе ушко тоже? Можно? Твою мать, кого я породил? Ладно, что у нас там дальше? Так вот. Жанна утащила палку, все вроде бы хорошо, они прошлись по торговой площади, закупили все, что надо, и решили пойти обратно через площадь гильдии, посмотреть, так сказать, на местные достопримечательности и уточнить цены на телепорт в гильдии магов. Кстати, о последнем я узнал только сейчас. Удобная штука, так что мне не придется тащиться до столицы пешком. И сразу всплывает резонный вопрос. Какого хера король меня тогда на границу своим ходом отправил? Ответ я нашел довольно быстро. Жадный ублюдок просто пожалел денег, ибо маги дерут за одно перемещение от 100 золотых и выше. Перед самыми воротами гильдии магов, на глазах у окосевшей от такого стражи, случилось следующее. Какая-то проходившая мимо молодая девица вдруг выхватила кинжал и бросилась на Жанну. Та рефлекторно попыталась отбиться первым, что было под рукой. Этим оказалась ковырялка бездны. Вот только явно психованная сучка, вместо того, чтобы попытаться хоть как-то уклониться от, зная нашу аптечку, довольно неуклюжего выпада, с радостной рожей сама насадилась грудью на острие и успешно сдохла от того, как шокированная целительница успела применить на ней магию. Результат – казнь через сутки по законам города. Причем случилось эта хуйня где-нибудь в подворотне, никто бы в мэрии даже жопу не почесал. Но вот тут все было на глазах стражи, и это для них стало делом принципа, чтобы они все ебались паровозиком, а мэр стоял в роли локомотива. Жанну быстро скрутили и увели в местный обезьянник под мэрией. Прихватив мою честно выбитую из китайского пидораса мифическую ковырялку, Лолька не решалась спускать с поводка краконяшу, потому что стража там набежала со всей площади чуть больше, чем волос на яйца гробоносного сына гор, и с таким количеством даже кислотник не справился бы. «Хозяин, а можно...» Снова начала ерзающая у меня на коленях мелочь. «Нельзя, сиди и не дергайся!» Дернул я ее за хвост и вновь принялся теребить ее мохнатые ушки. «Ох, владыка всех тентаклей! Но почему у этой мелкой нету не то, что нормальных, а вообще хоть каких-то сисек? А то я чувствую себя законченной епошкой, но остановиться все равно не могу!» В полный рост на данный момент вставало два вопроса. Как вытащить Жанну и мифическую ковырялку, и что это была за сука, которая нас так подставила? А в том, что это подстава, я не сомневался ни на минуту. Причем постарался, скорее всего, один из героев-охотников, решив таким образом либо стравить нас с местными властями, а потом появиться в самый ответственный момент, вызвать на поединок и спокойно добить, либо серьезно ослабить мой отряд, разменяв одну, скорее всего, абсолютно бесполезную пешку на моего целителя и артефакт. На эту же версию указывало и то, что в мэрии с нами даже разговаривать не стали, выгнав за порог с угрозами также казнить, как подсобников одного наглого и жестокого убийства. В данный момент, что я мог сделать, это сидеть на жопе ровно и ждать Антуанетту, которая обещала пробить по своим прошлым связям текущую ситуацию и постараться достать схему мэрии и тюрьмы, где держали Жанну. Кстати, надо сделать себе зарубку на склерозе, вытрясти из воительницы окончание ее истории. Но это уже после того, как мы выберемся из этой задницы, которая, судя по грязи и тухлому запашку, принадлежит 200-килограммовой черномазой бабе с геморроем и острыми приступами метеоризма. Антуанетта вернулась ближе к вечеру. Причем, судя по окровавленному щиту и следам от брызг крови на одежде и лице, повеселилась она знатно. «Ну что?» — спросил я. «Достала», — коротко ответила она, садясь на диван напротив и ложа на стол, свернутый в трубочку небольшой лист пергамента. Ее не отпустят. Кто-то надавил на мэра, и он, даже если захочет, сделать ничего не сможет. Я тяжело вздохнул. Это точно кто-то из героев. Причем человеческих. У других пиздюков вряд ли хватило бы рычагов влияния на мэра. Пусть и небольшого, но города. И судя по повадкам, эта сука очень не любит идти в бой без стопроцентной уверенности в победе. То есть вылезет этот герой, чтоб у него в анусе выводок хомячков поселился. Только тогда, когда я буду ранен и уже не смогу никуда деться. Ладно, на каждую хитрую белую задницу найдется свой огромный черный хер. Пробормотал я и наступал на хвост, уснувший прямо на полу доську. Эй, мелкая! Пришла пора отрабатывать свое содержание. Хвостик! Вполне натурально всхлипнула плутовка, вот только ее выдавала счастливая улыбка. Что делать? Вон карта, я кивнул на стол. Сегодня идем на дело. Давай изучай и составляй план проникновения. Угу. Кивнула разом подобравшаяся мелочь, после чего тут же уволокла карту на другой край стола. «Пойдем только мы с Доськой», — сказал я Антуанетте, прикинув варианты. «Постараемся сделать все тихо, но, скорее всего, нас там уже ждут. Так что ты с Лолькой и Краконяшкой должны быть где-нибудь поблизости. Если мы не сможем выбраться, то вы ударите пидорасом в тыл». «Насчет Лольки уверен?» Воительница с сомнением посмотрела на дверь комнаты, где сейчас спала эльфийка. «А куда ее девать?» — вздохнул я. «Или у тебя есть планы?» Я нашла пару надежных людей. Немного поразмыслив, предложила Антуанетта. «Клятву крови вы еще не провели, так что обязательств у вас никаких нет. Мы спокойно можем отправить ее с этими людьми в эльфийское посольство». Вот тут я всерьез задумался. С одной стороны, была призрачная награда от папаши Лольки в виде двух рабынь-эльфиек. С другой стороны, был огромный геморрой в виде недееспособной и чертовски соблазнительной Лоли. «А ты лично как считаешь?» — спросила я героиню. «Лучше ее отправить», — с похерфейсом ответила та. «Безопаснее для нее и меньше проблем для нас». После чего подозрительно прищурилась. «Ну, конечно, если тебе так нужны эти эльфийские рабыни». «Ладно, ладно», — тут же я понял, лапки вверх. «Так как моя жопа просигналила о приближении беды, сравнимой только с попыткой изнасилования белого пушистого меня с самкой тиранозавра. Зови своих людей, будем сплавлять им Лольку». Да. Если Жанна просто извращенка-скромница, а Дось открытая мазохистка, то Антуанетты прорезаются повадки ревнивой собственницы со страшными фетишами. Через полчаса подтянулась пара неприметных типов в длинных плащах и явно с кучей скрытого оружия. Рожи были до того обычными, что ускользали из памяти, как евреи от налоговой. «Ну все, Лолька, дальше тебе с ними», — подпихнул я в спину эльфийку, все еще дико хлопающую глазами от происходящего. «А, ну, я думала...» — попыталась что-то лепетать она, переводя взгляд с моей улыбающейся рожи на похерфейс Антуанетты и печальную моську лисицы. «Индюк тоже думал, но однажды его нагнули и сделали петухом», — оскалился я и потрепал растерянную девчушку по голове. «Не боись, доставят тебя в твое ушастое посольство в целости и сохранности. Просто у нас сейчас и так проблем по горло, чтобы еще и с тобой носиться, мелочь ты нетраханная». «Я не мелочь», — пробормотала она, тем не менее не спеша отстраняться от моей руки. «А мы еще увидимся». Вот этот вопрос, заданный с такой умоляющей наивной мордашкой, чуть не прописал мне хедшот с ампутацией мозга. «Лоль, ты хоть понимаешь, кому задаешь такие вопросы?» — уточнил я, припоминая, не били ли мы ее по голове чем-нибудь тяжелым. «Я беспринципный извращенец, который с радостью бы сделал тебя рабыней и выебал, будь ты на пару лет постарше. Я, блядь, ругаюсь, как последний алкоголик, за мной охотятся все ебанутые герои четырех королевств, а сам я режу и граблю людей пачками». «Ну, меня ведь ты спас, и остальных пленников тоже», — улыбнулась эльфийка. «Потому что вот она попросила», — показал я пальцем на невозмутимую героиню. «И Жанну ты сейчас идешь спасать», — продолжала ушастая мелочь. «Потому что она практически моя собственность и походная аптечка». «И Дось ты тоже убивать не стал». «Угу. Зато сделал навеки своей рабыней, и теперь буду ебать ее во все дыры». «Хозяин, я да я как бы и не против». Растерянно я оглядел этих ебанутых девок, а стоящие в дверях двое типов в плащах, кажется, едва сдерживались, чтобы не заржать. «Антон, это! Ну хоть ты им скажи! У них, по-моему, крыша потекла!» «Хозяин, а ведь меня ты тоже из плена вытащил», — вдруг улыбнулась героиня. «И, по-моему, титул героя тебе дали не просто так». «Так все! Это диагноз!» — закатил я глаза. «Ты хвостатая! Марш готовить план засаживания... проникновения и диверсии! Ты, самка Терминатора, пакуй вещи, а ты, мелочь ушастая...» Я запнулся, глядя в светло-голубые смеющиеся глаза, и, устало вздохнув, негромко продолжил. «Пошла уже вон. Как я буду в вашем эльфятнике, загляну на чаек». Всем привет! Привет. Эй, ты здесь? Красава, дослушал все-таки до конца, а я все так же запинаюсь. Но неважно. Это продолжение 40-й главы, и, как я говорил на стриме, закончив первую книгу, если не будете просить дальше, в чем я сомневаюсь на самом деле, я начну читать «Мастера слуг» буквально на следующей неделе. И попутно, как я его буду читать, я хочу его озвучивать. Как вам идея, скажите? Ну а так, озвучил для вас Кирамару, да, ленивый уёбок, который не делал 2 недели, на то есть причины, есть зачетная неделя, есть неделя экзаменов. Вот. Я порой стримлю на Твиче, ссылку оставлю в описании. Всем пока.